Я танцую так, что слетают штаны. Со мной танцуют все люди страны. Я танцую, как ангел, танцую, как черт. Я танцую, и мне все нипочем. Ведь я танцую, как я танцую. Я танцую, как я хочу. Я танцую, как живу. Я оживу, я как хочу. Я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Я просто хочу танцевать. Девушка, танцуй со мной рядом. В танце мы с тобой встретимся взглядом. Мы с тобой танцуем на пати, а продолжим дома на хате в кровати. Кто-то ревнуется в танце, подходите все толпой засранцы. А ты чё стоишь? Не комплексуй, танцуй. Танцуй, танцуй, ведь ты танцуешь, как ты танцуешь. Ты танцуешь, как хочешь ты. Ты танцуешь, как живешь ты. А живешь, как хочешь ты. Ты хотел танцевать. Ты хотел танцевать. Давай, танцуй. Ты хотел танцевать. Я знаю, ты хотел танцевать. Это знают все, и взрослые, и дети. Я танцую лучше всех на том и этом свете. Танцуй со мной, танцуй без меня, танцуй. День ото дня. Танцуй на работе, по дороге и дома. Танцуй, танцуй, танцуй, по-любому танцуй. И в танце помни об этом. Наш танец крутит эту планету. Ведь мы танцуем, как мы танцуем. Мы танцуем, как мы танцуем.